об инкарнации. Каждое новое поколение представляет собой предыдущее поколение в новых телах. Этот механизм встроен в управление мирозданием, чтобы приводить к дальнейшему развитию человека. Ведь из поколения к поколению приобретаются знания, навыки и опыт. И то, что в одном поколении раскрывается впервые, считается новинкой, приобретением. В следующем поколении уже находится внутри человека. Он пользуется приобретениями прошлых поколений уже как бы инстинктивно. Так, например, поколение, родившееся с 1985 года и далее, считается дигитальным, цифровым поколением. Их не требуется учить компьютерному обращению. Оно у них уже заложено в генах от рождения. А потому дети всегда мудрее своих родителей. Процесс инкарнации душ существует, но нет инкарнации тел. Как происходит инкарнация душ, можно понять из знания системы управления мирозданием. И это изучает лурианская каббала. Несколько лет назад меня пригласил дать лекцию глава священнослужитель одной из самых крупнейших католических церквей Голландии в Амстердаме под названием «Церковь мира». Лекция должна была состояться прямо перед Рождеством. Он обратился ко мне как к каббалисту примерно так. «Мы, католицизм, как и вы, иудаизм, не признаем феномена инкарнация. Но что я могу поделать, если наши прихожане осаждают меня вопросами и просят провести лекцию на эту тему?» Он прав. Ведь и традиционный иудаизм не признает истинно духовного явления инкарнации. Они вообще заменили все духовное на правила поведения, на продукт человеческого разума, вместо высшей инструкции, которую изучает лурианская каббала. Так что я дал им лекцию об инкарнации. Очевидно, прихожане успокоились. Во внутреннем существовании нет препятствий одновременному существованию души в этом мире и в вечности. А потому в каббале учат законы перемещения и развития душ и в общем плане от поколения к поколению.